Вадим Кожевников. В полдень на солнечной стороне. Роман. Роман-газета. Номера 9 и 10 за 1974 год. Читает Николай Козий. Люди труда и долга. В творчестве Вадима Кожевникова переплетаются две самых острых темы современной советской литературы. Тема военная и тема рабочая. В его индустриальных повестях всегда слышится эхо сражений. Фронт же писатель изображает как огромный горячий цех, где труженики войны решают свои производственные задачи часто ценой собственной жизни. Сегодня о Кожевникове можно сказать, что среди современных авторов он уже ветеран рабочей темы. В разные годы писатель испытывал ее самым разным материалом. В «Заре навстречу» писал о рабочем классе октябрьских канунов, а в особом подразделении рассказывал о строителях Асуанской плотины. В новом романе Вадима Кожевникова «В полдень на солнечной стороне» рабочие люди, перенесшие войну, понимают металл не просто как материал для поделки, а как нечто очеловеченное. В нем словно сгусток усилий многих людей, в нем дела и дни таких же, как ты, тружеников. Новое произведение Кожевникова интересно прежде всего как роман на рабочую тему. Однако тон повествованию задает все-таки война. Фронтовые главы романа, остро драматические и эмоциональные, рисуют людей в их героическом порыве, в мастерском умении побеждать врага в сложнейших обстоятельствах, в идейной и душевной их крепости. Таких, как мужественный комбат Пугачев, как армейский политработник Конюхов, человек обостренного гуманистического чувства, как профессиональный разведчик Лебедев, чей образ словно вобрал в себя лучшие нравственные качества героев романа «Щит и меч». Таких героев не может не волновать и судьба товарища, идущего рядом, и судьба Родины. Образы девушек Нелли Коровушкиной и Нюры Хохловой, Ольги Кошелевой и Сони Красовской, внутренне красивых и женственно обаятельных, сообщают этим главам какое-то нежно-трогательное звучание. Уже говорилось, что у Кожевникова своя писательская страсть — сводить войну к рабочей основе. «Труженики войны» — так когда-то назвал он сборник вещей, написанных еще во фронтовые годы. Суть Петра Рябинкина и особого подразделения выражена в мечтаниях одного из героев — научиться на войне спокойно и дальновидно управлять своей психикой на основе опыта и разумного расчета. Может показаться, что «Полдень» в этом смысле изменил привычному. Слишком много тут жертв и того непостижимого, что связано с чувством любви. Однако на самом деле и этот роман, в общем, за рассудительное восприятие войны, хотя при этом и подчеркивается, что ни в одном рассудке дело. Ведь и в истории Петра Рябинкина, собственно, не все было так просто. Он действовал рассудительно, а в конце концов, когда потребовалось послать кого-то на верную смерть, послал своей командирской волей себя самого, вопреки всем уставным правилам. Как бы с этой самой отметки «Полдень» и продолжает развивать мысль о рассудительности, берегущие фронтовика от излишней крови, и о высших проявлениях той солдатской нравственности, которая куда сильнее всех инстинктов самосохранения. И мысль эта не гонится за скорыми и однозначными ответами. Все, что касается нравственности, мало похоже на какую-либо злобу дня. Войны кончаются, а с этим еще жить да жить. И вот свершилось, словно воплощенную солдатскую мечту, воссоздает Кожевников в подробностях трудную и вдохновенную послевоенную пору в жизни народа. Мы получаем возможность словно воочию увидеть, какими же вернулись победители в родные края, как в реальности стали осуществлять свои заветные планы. Автор теперь почти все свое внимание сосредоточивает на образе Григория Петухова. В этом герое было немало примечательного и тогда, когда он, молодой еще лейтенант, командовал ротой на фронте. В заводской действительности его натура, талантливая и глубокая, граждански активная, истинно новаторская, раскрывается как характер во многом типический для целого поколения людей, выросших при советской власти. На заводе Григорий проделал весь путь рабочего, от ученика токаря до станочника высшего класса. Коммунисты цеха по достоинству выбирают его своим вожаком. Рабочая тема в новом романе Кожевникова раскрывается с такой достоверностью и доверительностью именно потому, что производственное под пером автора обретает черты очень личностного, нравственно-этического, неотъемлемого от каждодневных забот человека, его душевных порывов, его любви. В полдень на солнечной стороне книга о людях той части нашей планеты, которую они, говоря словами, заключающими роман, достойно и гордо, не щадя своих жизней для жизни всех, отстояли, выстояли во имя человека, для человека на земле.